11. Католическая церковь и крестовые походы. От Оттона I, германского короля, ставшего императором Священной Римской империи в 962 году, Папа Римский получил гарантию неприкосновенности своего престола. Папа Григорий VII в диктате Папы 1075 изложил свою церковно-политическую программу и идею папской теократии, обосновал религиозное и политическое верховенство пап над светскими государями. Григорий VII запретил симонию, приобретение церковных должностей за деньги. Он ввел целибат, обязательное безбрачие всего духовенства, сохраняющееся до сегодняшнего дня. В конце XI века католическая церковь выступила инициатором и организатором крестовых походов. Это были захватнические походы западноевропейских феодалов на Ближний Восток, в Сирию, Палестину, Северную Африку. Походы проходили под лозунгами борьбы против неверных мусульман за освобождение гроба Господня и других христианских реликвий в Иерусалиме и других местах. Фактически Папа Римский хотел избавить Европу от избыточного населения, переключить внимание европейских христианских правителей на грабеж восточных территорий. Так как богатство католической церкви и ее претензии на абсолютный контроль все больше раздражали светские власти. Состоялось 8 крупных крестовых походов. В результате первого, в котором принимали участие преимущественно французы, в 1096-1099 годах был занят Иерусалим. На территории Сирии и Палестины образовалось несколько крупных государств-крестоносцев. Однако с течением времени мусульмане постепенно объединились, главным образом под руководством турок. Все завоевания европейцев на Ближнем Востоке были утрачены. В 1291 году пал последний оплот крестоносцев в Палестине, город Акра, что считается концом эпохи крестовых походов. Частью крестовых походов можно считать борьбу испанских рыцарей против мавров, арабов. Возникли христианские королевства Португалия, Кастилия, Леон, Наварра, Арагон. Эта борьба, Реконкиста, продолжалась более 600 лет и закончилась в 1492 году полным изгнанием арабов с Пиренейского полуострова. Часть рыцарей-монахов после изгнания христиан из Иерусалима продолжала военные действия в Прибалтике. На территории Пруссии местное население было истреблено или окатоличено. В XIII веке возникло Великое княжество Литовское. Это феодальное государство возникло на части современной территории Литвы, Белоруссии и Украины. В XIV веке при князе Гедемине Великое княжество Литовское вело борьбу против Великого княжества Московского за земли и влияние, выступая в качестве одного из возможных центров объединения русских земель и возрождения русской государственности. Великое княжество Литовское активно боролось и с Золотой Ордой, но в 1385 году поляки и литовцы приняли католицизм, объединившись в польско-литовское государство. Натиск крестоносцев на русские земли отразили Александр Невский и другие русские правители. Крестовые походы сопровождались значительными людскими потерями. В то же время христиане познакомились с более развитой восточной культурой и многое переняли. После крестовых походов Европа стала более цивилизованной, стала ослабевать крепостное право. С XIII века римские папы развернули борьбу с ересями, с отступлениями от господствующих общепринятых взглядов правил. Инквизиция, специальное судилище, вело судопроизводство тайно, с применением пыток на основании доносов. Еретиков приговаривали к сожжению, погибли сотни тысяч людей, в том числе абсолютное большинство красивых женщин Западной Европы, которых объявили ведьмами и сожгли. Христианская церковь изначально претендовала на абсолютный контроль в отношении духовной жизни общества. Церковь заботилась о том, чтобы крестьянин, ремесленник, торговец, любой простой человек средневековья ощущал себя греховным, зависимым, ничтожным. Повседневная жизнь маленького человека находилась под всеобъемлющим контролем священника, феодала и общины. Для людей средневековья был характерен страх перед вторым пришествием Христа и страшным судом, которого они раз ожидали в состоянии массовой истерии и паники.